а другую с отколотым краем ставит на тумбочку у своей кровати. «Ого! Значит, их было две!» Лиза смотрит на статуэтку другими глазами, в режиме «найди 10 отличий». Теперь она видит чуть иной угол прогиба поясницы, чуть выше поднятую ножку, замечает, что пуанты едва зеленоватые, а не телесно-розовые, как у той другой. Да и штамп с обратной стороны постамента выглядит немного иначе. Все те же вензеля под короной, все тот же год, 1762. Но на отколотом постаменте штамп стоит ровно по центру, а на этом чуть смещен влево. И завитушки у вензеля справа гораздо темнее, чем слева. На Лизу надвигается измазанный белым латунный штемпель. Торопливо чмокает о сырой еще постамент и тут же исчезает. Лиза ничего не поймет. А в голове тем временем бардак. Мозг срывает с себя костюмчик, вскакивает на стол и танцует разнузданный танец, размахивая разодранным пополам пиджачком, ногами расшвыривая аккуратные стопки бумаг. «Танцуют, когда радуются», — знает Лиза. «Но отчего он рад? И к чему такой беспорядок?» Лиза чует разгадку, но не может даже загадку за хвост ухватить. Так отупела. Она глядит на балеринку в своих руках, а та молчит, как убитая. Видимо, все сказала или просто очень утомилась. Лиза пытается призвать свой мозг к порядку. Ей не справиться одной. Нужно высчитать, какова вероятность случайно получить работу в доме человека, который настолько тесно знаком с Дервиентами, что... Мозг, вздыхая и пыхтя, слезает со стола и пишет что-то на одном из листочков. Лиза успевает разглядеть минус и тут же возмущенно отворачивается. Квазивероятности подвезли. Этого еще не хватало. В этот самый момент до нее вдруг доходит, отчего именно она отвернулась. У каждого человека свой язык, много раз объясняла ей бабушка. Лиза всегда ощущала бабушкину теорию разноязыкости, недоказанной теоремой, с которой неясно еще стоит ли возиться. Но теперь, что если теперь Лиза встретила кого-то, кто знает ее собственный тайный язык? Кого-то, кто отчаянно хочет поговорить и не знает как, а потому пытается с ней поиграть. Раньше с Лизой никто не хотел играть, да и сама она спокойно обходилась без подобных развлечений. Оказывается, это потому, что никто раньше не предлагал ей настолько захватывающей игры. Должно быть, она наконец встретила человека, который очень похож на нее, как близнец, чей образ мыслей сонастроен с ее собственным. Кто же этот человек? Захватывающая загадка. Лиза завороженно следит, как балеринка выскальзывает из ее руки и медленно, очень медленно падает на пол. Искрящимся веером вспыхивают векторы, по которым сейчас разлетится фарфор кружевной пачки. И вдруг чья-то рука подхватывает балеринку буквально в сантиметре от пола. Это Стас. Он выпрямляется, ставит балеринку обратно на полку. Стас ли это? Лиза пытается поймать его взгляд, он отводит глаза. Поздним вечером Лиза наконец входит в комнату на третьем этаже и первым делом дважды поворачивает ключ в замке. Лиза никогда раньше не жила у клиентов, всегда отправлялась домой. Теперь она ужасно скучает по этой возможности. Оказывается, есть большая разница, какую дверь за собой закрывать. И крайне неловко прекратить работу, если тебе не нужно уходить. Лиза валится на чужую кровать, даже не зажигая света. Больно впивается в бедро крючок львенка. Надо бы переложить все ценное из карманов в рюкзак. Но это завтра. Раздеться, умыться, перегруппироваться. Все завтра. Ключ уже торчал изнутри, засыпая, думает она. Кто-то часто тут запирался. Она просыпается от резкого толчка. Вся мокрая, волосы растрепались и набились в рот. Отплевываясь, Лиза наблюдает, как дверь совершенно беззвучно открывается, обнажая черный зев коридора. Секунду-другую ничего не происходит. Потом в проеме возникает белая фигура, замирает на пороге и входит, пригибая голову. Лиза не понимает, что делать. Ключ все так же торчит в замке, но дверь теперь открыта настежь. Фигура идет через всю комнату, направляется прямо к ней. Она движется медленно и спокойно, но совершенно неотвратимо. Лиза всем телом вжимается в чужую кровать, задерживает дыхание. Фигура подходит вплотную к кровати. Лиза теперь видит, что это женщина. Лицо ее ничего не выражает. Тело завернуто в белый прозрачный батист. Женщина садится на край кровати, на которой прячется Лиза, и сидит какое-то время, склонив голову, как Пьета на чьей-то могиле. Не дышать уже не выходит. Лиза пробует вздохнуть, из горла вырывается едва слышный хрип. И тут женщина резко поворачивает голову к Лизе, и Лиза понимает, что ее нашли. Женщина разворачивается к ней всем корпусом. Опершись на обе руки, словно обхватив Лизу с двух сторон, женщина медленно-медленно наклоняется, тянет свое лицо к Лизиному, будто хочет обнюхать. Лиза смотрит прямо в широкие зрачки женщины. И вдруг все понимает и начинает кричать. И кричит, пока не слышит громкий стук в дверь. «Лиза, с вами все в порядке?» Это Стас. Женщина исчезла, будто и не было. Лиза вскакивает, дергает дверь, чтобы открыть ему, но дверь снова заперта на два оборота. И Лиза из-за двери говорит тихо, потом повторяет чуть громче. «Да, в порядке». «Хорошо, тогда спокойной ночи», — совершенно зеленым тоном говорит он. Лиза слушает, как он уходит, и ей нестерпимо хочется догнать его и расспросить о балеринках и вообще обо всем, но она знает. Нельзя, нельзя. Не то испортишь игру. Снова лечь на ту же кровать выше ее сил. Она устраивается на маленьком диванчике в противоположном углу комнаты и заставляет себя вспомнить, каково это — быть в центре бури. Чувствовать, что вокруг тебя совершенно неприступные стены, защищающие тебя от всего на свете. Лизу трясет, она снова потеет, одежда еще сырая, опять промокает и облепляет тело, будто Лиза теперь выброшенная на берег рыба. «Разжаловали из зениц-то, а, Лизок?» — думает Лиза бабушкиным голосом. «Выгнали из ока. Будешь теперь по буре околачиваться, пока окончательно не прибьет. Кранты и без таблеток. Это все из-за них. Завтра нужно будет продолжать работать, а потом вечером пойти по следующему адресу. Действовать по схеме. Но как, если нечем защититься?» Лиза заставляет себя встать, найти телефон. Буквы бегают по экрану, не даются Лизе, но кое-как спотыкаясь и путаясь, она все же умудряется отправить Максу сообщение. Нужно узнать, как там бабушка. Звонить в больницу нельзя. Идти в больницу нельзя. Если он ей друг, пусть расскажет про бабушку. И пусть найдет таблетки. Пусть спасет Лизу. Просить больше некого. Лиза с удовольствием спряталась бы в шкаф, но шкаф оказывается пустой гардеробной, а за ней обнаруживается ванная. Не останавливаясь, чтоб ненароком не задуматься, Лиза сдирает с себя одежду, лезет в крохотное джакузи, кое-как принимает душ, в том же джакузи замачивает и стирает белье и платье с колготками, и тут же обсушивает, закатав полотенце, а потом еще немножко проходится феном. За окном светает, а значит, женщина больше не придет. Прекращается изматывающий озноб. Расчесывая влажные волосы, Лиза несколько раз гладит себя по голове. Молодец, Лиза. В который раз собирает свою жизнь из осколков отрицательных величин. Дожидаясь, пока дойдет на полотенце сушителя платья, она проверяет сообщение. От Макса тишина. В одном белье Лиза потихоньку выскальзывает из ванной и обходит комнату по кругу, нажимая на все выключатели. Зажигаются потолочные светильники, торшеры у дивана, лампа над столом, два светильничка над изголовьем кровати и, наконец, подсветка зеркала над комодом. Очень хочется хоть что-то контролировать. Лиза так увлечена игрой в свет, что только второй раз, стукнувшись бедром, замечает, как странно выдается вперед кровать. И понимает, что матрас лежит в большой лодке, а лампа над столом вмонтирована в старый штурвал и подвешена на корабельных канатах. Комната явно принадлежала мальчику, но Лиза никак не может его увидеть, будто кто-то специально зачистил пространство, не оставив никаких следов. Как так может быть, чтобы ничего не осталось? Лиза присаживается на корточке у кровати, вглядывается в лакированные доски обшивки, пытается рассмотреть в их узорах, каково было мальчику спать в лодке. Ждал ли он ночи? Представлял ли, как лодка качается на волнах и убаюкивает его?